Глава 17. Русское застольное международное. Кот за полтора до той аварии, что принесла в мой мир малыша, родившегося в рубашке. А в этот беспокойную душу одного старого врача подарил мне старший сын одну штуковину. По работе, сметам и прочим инвентаризациям я знал, что она называлась USB-накопитель, а в простонародье флешка. Ее полагалось вставлять в проигрыватель, стоявший возле телевизора, а потом с помощью неудобного маленького пультика смотреть содержимое. Всю эту технику мне подарили на юбилей 70 лет, который я совместил с выходом на пенсию, чтоб два раза не проставляться. Тогда ко мне в деревню, что настороженно притихло, приехали главы города и района, директора и замы почти всех предприятий, и, конечно, большая часть наших больничных. Жена с ног тогда сбилась, но сыновья помогли. После того юбилея дом наш деревенский, строенный мною как охотничья изба, превратился в мечту налетчика или комиссионку, судя по количеству бытовой техники и прочего инвентаря. Но лишним ничего не было. Даже вот этот самый проигрыватель, что я лет 5 и не включал. Старший сын подключил потом нам с женой спутниковое телевидение. Чтобы не скучали и работой в огороде и доме не увлекались чересчур. Жуткое дело. Несколько сотен каналов. Как мы жили раньше с четырьмя? Или с двумя еще раньше? А до него, до телевидения, вообще прекрасно репродуктором на кухне обходились. А тут только вроде сел, взял пульт. Глядь, 16:00, вставать уж скоро. А главное, и не упомнишь, чего смотрел-то. Одинаковое все какое-то. Где не кровь со стрельбой, там сопли с сахаром. Тогда и начал старший коллекцию мне собирать. До той поры только книжки не пропускал я. Всегда в столе заказов в очереди стоял. А тут и до кинематографа дорос. Коричневые с золотом собрания Толстого и Чехова. Оранжевый Марк Твен, пестрый Бажов, черный Булгаков, Набоков и Ключевский. Много книг за жизнь накопилось. Да глаза уже были не те. А с Василием Осиповичем, кстати, я теперь вполне аргументированно поспорил бы с позиции очевидца, не говоря уж про Миллера, Байера и Шлёцера. Сын находил где-то фильмы, каких в продаже не было, и в прокате они не шли. Лет уж 60 как. Мы с ним на выходных смотрели советскую классику, с самых первых начиная, и трофейные ленты моего детства с пресловутой Марлен Дитрих, Гретой Гарбо и Марин О'Хара. Но в этот раз он не просто кино на флешке привез. Он мне будто полгода жизни подарил. По папкам там были разложены боксерские поединки Лагутина и Попинченко, Енги Баряна и Агеева, и многих других наших чемпионов. Были бои Мухаммеда Али и новомодного пижона Роя Джонса. Сын тогда с удивлением узнал, что фирменную провокационную манеру боя выдумал не американец. Витя Агеев бился так задолго до него, и смотрелось это ничуть не менее интересно. А еще там в отдельных папках лежали по сезонам кулинарные шоу. Не знаю, откуда это повелось, с голодного ли детства, со сказок и книг ли, но готовить мне нравилось всегда. Были с этим связаны хохмы, куда ж без них. В Кабуле в доме для советников регулярно проводились званые ужины. Ну или просто посиделки между сопчики, скорее. Скучая по домам, по семьям и родне, каждый готовил что-то свое национальное. Сибиряк-анестезиолог подчевал пельменями, кавказцы готовили свои огненные супы и невероятные шашлыки. Военные врачи из Академии имени Кирова баловали фирменным ленинградским рассольником. Я жарил дранички, готовить которые меня научила мама. Да бараньи шкварки, конечно, не шли ни в какое сравнение со свиными, но с советской сметаной из посольского магазина и неканонические драники улетали мгновенно. Много там было вкусностей и местных. Юг же, как пели ребята каскадеры, и овощи, и фрукты круглый год. Особенно почему-то запомнились тамошние кедровые орешки. Их там называли гималайскими. Гораздо больше привычных, формой напоминавшие стручки острого перца, а вкуса такого я нигде больше не встречал. Но самая запомнившаяся история вышла с чебуреками. Их готовить я научился на целине. Была там одна старая татарка, что пекла такие хрустящие, сочные, каких я сроду не видал. Недели две бабку уговаривал. Дров ей, наверное, на год вперед наколол и измором взял. Баранье упрямство иногда помогает. Вот и в этот раз выручила. Кто бы знал, что в постное масло там в рецепте не только для фритюры нужно. Сам наловчился за жизнь, жену научил, практически как в Чебуречной в Сочи мы с ней в четыре руки работали. От идеи звонка друзьям с приглашением в гости, то первых ароматных красавцев часа два выходило не больше. Вот про гостей-то как раз хохма и вышла. Семья врачей из Волгограда тогда на два этажа выше жила. И так им понравились те чебуреки, что взялись они меня пытать на два голоса. Продай, мол, рецепт. Торговли у меня сроду не получалось, поэтому продавать не стал, так подарил. И в шутку сказал еще, что главный секретный ингредиент — накрытый стол с друзьями и соседями, с хорошими людьми. Сказал, да и позабыл об этом напрочь. До поры. Она, хозяйка-то, через три дня пришла и давай жаловаться с порога. Все, мол, по-твоему делала? Они разваливаются, текут, сок не держится. Тут-то я и вспомнил про тайный ингредиент. Так гостей же звать надо было, говорю. Они вдвоем трескать за закрытой дверью. Ох, рыдала она тогда. Еле успокоили с женой моей. А на следующий день пятница как раз выпала. Джума по-афгански. Мы с волгоградцами восемь рук нажарили столько, что всем подъездом есть устали, и хоть бы один лопнул. А на той флешке сына были, кроме бокса, выпуски и одной из моих любимых передач. Вел их один парень, ну, для меня точно парень, я его в Кабуле еще совсем молодым видел, а в телевизоре-то уже матерый был, с бородой и пузцом. Но готовил отлично и рассказывал интересно. Я и признал-то его в основном по присказке приметной. Ну вот. Все блюда у него выходили сытные, и прямо с экрана было видно, что вкусные. Он, кажется, в торгпредстве в Афгане работал тогда. Но, может, и не только. Там много было таких разносторонних, односторонних. Вроде совсем мирная у человека профессия, а начальство все равно на старой площади. А ведь и вправду. Ох, спасибо за напоминание, дружи, но отведем душу теперь. Радостно поблагодарил я Всеслава. Главное, чтобы хранить потом никого не пришлось. В горшках маленьких. Недоверчиво отозвался тот. Да уж, подорвал я, кажется, репутацию неоднократно. Нет уж, точно говорю, не будет покойников. Стряпать пойдем. Уверенно и убедительно ответил я князю. Кашу варить? — изумился тот. Чего сразу кашу-то? Я и яичню, яичницу умею, и сосиски отварить, — пошутил в ответ я. Кого отварить? — насторожился Всеслав. Ну да, но откуда бы тут сосискам-то взяться? Колбасы и то редкостью были, солонина в основном, да копчения всякие. Узнаешь сейчас. Айда в поварню. «Ну так и иди. Зачем дело-то стало?» — удивился оборотень. И передал мне штурвал. «Да, дранички были бы куда как кстати на древней-то белорусской земле. И сметанку здешнюю пробовал я. Ох, и жирна! Но вот беда. До картошки ближайшей отсюда на самолете сутки лететь. А под рукой, как на грех, ни взлетно-посадочной полосы, ни керосину, ни летчиков. И самолета тоже ни одного, хоть плохенького». И даже алюминия на его постройку ни крошки нет. Зато никаких авиакатастроф в перспективе. И для экологии сплошное раздолье. А вот лук, пусть и непривычно, мелкий здесь был и в достатке. Мычать и хрюкать тоже было кому. Поэтому ввиду объективных внешнеполитических и сельскохозяйственных затруднений победили чебуреки. Тем более, что с друзей позвать тоже проблем не предвиделось. Этих еще поди выгони потом. Готовить стали, пугая поварих. Сама великая княгиня с княжной, Домна, царица и богиня кухни, и бровью не повела, понимала, что бывают времена, когда цепляться за свое место и важность на нем себе во вред. А то и попросту опасно, принимая во внимание репутацию великокняжеской семьи, где на одного чародея приходилось аж две ведьмы. Работа закипела сразу. Только лук, пользуясь привилегированным положением, отдали чистить и рубить, крошить другим. Есть во власти свои плюсы, кто бы что ни говорил. И пусть масло было непривычным, подсолнечным, и нетрадиционным, хлопковым, и помол муки имел мало общего с привычным мне по-будущему, и лук был мелок, мы и сделали это. Домна, явно запомнившая рецепт досконально, попереживала было, что столько масла зазря ушло. Но Глебка, который общее мероприятие тоже не пропустил, и тут показал себя, велев продавать то масло по харчевням и корчмам для светильничков наших. Ну а что? Дух от него был такой, что продажи непременно подросли бы, и особенно напитков. А что копоти хватало, так ее тут везде в избытке было. В общем, кругом сплошные плюсы. На подворье сидели ставкой, старой гвардией и семьей. Чебуреки из здоровенного котла, обмотанного шкурами, чтобы не простыли, разлетались просто с пулеметной скоростью. «А ты такую штуку сладить сможешь?» — насторожился Всеслав, проведя параллель в моей памяти от эпитета к тому предмету, что это выражение означало. «Сам нет. Я не умею же ни стекла варить, ни экраны эти ладить. Что теперь на всех площадях висят? Ни ладьями, кораблями править?» «Я подсказать могу. Идею, замысел, объяснить. А в смышленых да головастых на Руси сроду недостатку не было», — честно ответил я. Новое блюдо не то что зашло, залетело на ура. Я краем княжьего глаза увидел, как Глеб с Домной что-то вдумчиво обсуждали возле крыльца. Наверное, в ближайшее время в Полоцке откроются первые в мире сетевые чебуречные. Это он еще про беляши не знает. Пирожками-то тут всякими торговали. Я сам видел, а вот подобные экзотики, да еще с государственным участием, точно никто не видел. Но зная среднего сына, в самое ближайшее время увидят, и не только в нашем городке. Народ за столом оживленно общался, чавкая и облизывая вкусный, горячий еще сок, что тек с чебуреков. Умиротворение и благостность царили полные. И измазанные щеки, и бороды патриарха, и великого волхва, и это убедительно подтверждали. Но вдруг оба они притихли, нахмурились совершенно одинаково и утерли тыльными сторонами ладони и губы, приняв вид, если не боевой, то к боевому вполне приближенный. Ожидать от них такого единодушия, пожалуй, можно было лишь в одном случае — при наличии общего врага. Но Гнат и его летучие мыши молчали. Мы со Всеславом обернулись. К столам подходил старый, тощий, сутулый дедушка. Сивые, длинные волосы его завивались от ушей до самых плеч, под забавной шапочкой без полей. Подол длинной хламиды поднимал пыль. На лице худом, морщинистом, смуглом и носатым причудливо соседствовали вселенская скорбь и крайняя заинтересованность. «Ой, вей ты го еси, великий князь Всеслав Брячеславич!» — затянул он, взметнув руки так резко, что очередной откусанный чебурек в руках Гната неуловимо превратился в нож, который твердые, хоть и жирные пальцы, цепко держали за лезвие. «Гой-гой!» — с неожиданной, судя по взметнувшимся вверх седым бровям, для старика усмешкой перебил его чародей. «И тебе поздорово, Абрам! Какие заботы привели тебя в мой дом?» Это был тот самый торговец родом из далеких стран, что давным-давно жил в городе. Водил дружбу с Силом Кузнецом и знал поименно каждого из ребятишек в своем конце. И случалось, покупал у друга и дарил детишкам его новые придумки. Маленькие ветряные мельницы или птичек, набранных из щепочек, которых можно было повесить на веревке в горнице и смотреть, как величаво кружится на сквозняке. «Вейзмир, сам великий князь Полоцка, не забыл старого никчемного торговца. Для зачем мне такое признание и уважение?» Глаз старика черный и влажный, как у старой лошади, скользил по князю, словно пытаясь понять, как с ним лучше себя вести. Это племя, как говорила Всеславова память, всегда находило оптимальные варианты. А тут вот что-то пока не удавалось. Потому что сам оборотень, распахнув пошире мою старую память, решил, видимо, поразвлечься. «Мне больно слышать твоих слов, Абрам. Как я мог не признать тебя старого и почтенного человека? Или ты скажешь, что я уже перестал узнавать людей?» Сказано это было с тем неожиданно южно-русским колоритом, которому явно предстояло в этом времени настаиваться еще лет 300-400. Но оборотень снова все переиграл по-своему. «Тю! А ты, батюшка-князь, часом не из наших ли?» — отреагировал торговец. «Из каких это из ваших?» — с негодованием воскликнул воевода. Но диалог развивать не стал по легкому взмаху Всеславовой руки. «Ну, из наших, из французов!» — мгновенно отозвался Абрам, продолжая пристально изучать князя, включаясь в игру. «Не, папаша, я не с французов. Я жмурин. Не видишь, что ли?» — вытаращил на него глаза Всеслав, обводя себя руками. Народ за столом молчал намертво, явно не понимая, как реагировать на эту странную словесную дуэль. «Что бы сказала на то моя покойная жена?» — возопил Абрам, но глаза его по-прежнему были внимательными, будто он никак не мог решить, как же правильно разговаривать с открывшимся с неожиданной стороны князем, и брал время на размышления. «Ой-вей!» — почти зеркально отразив его собственный приветственный возглас, завел Всеслав. «Бедная, бедная Фира! Давно ли я видел ее на взвозе? Шо она будет сказать, когда узнает за то, как ты мне стоишь тут, как поц, и при всех ее хоронишь?» По лицу иудея, вслед за изумлением, от явно неожиданных репризы и терминологии пробежало облегчение. Видимо, он таким образом проверял, настоящий ли перед ним князь. Тот ли с каким хоть парой фраз, но удалось перемолвиться до того, как он ушел тогда весной с войсками на Немигу. «Я не так выразился?» — пошел было на попятный торговец. «Не имей привычки выражаться, Абрам. Тут бабы среди здесь. Зачем пришел?» Переход от базарного на княжеский получился очень резким и ощутимым. И за спиной гостя возникла пара Гнатовых. «Я с тебя удивляюсь, великий князь. Скажи кому, что ты так умеешь? Никто же не поверит». Он резко остановился, чуть развел руки, заметив, видимо, две дополнительные тени на земле по бокам от его собственной. «Сам устал удивляться. Посидишь с моё, еще не тому научишься». Но нетерпеливо бросил Всеслав. «Племянники приехали из закатных земель. У них там такой гвалт стоит, что и здесь ушам больно». Теперь он говорил медленнее, тише, весомее. «Это бывает. Жизнь такая. Подробнее». Фразы князя рубленые и короткие намекали, что долго говорить сейчас совсем не кстати. «Генрих стал собирать золото. Много золота. Только начал, да с его лабазов пока еще-то всюду соберется». Старик говорил, конечно, насказательно, как привык. Но нам с князем было вполне понятно. Видать, посмотрел на латинян и решил, что раз вечный город кому-то удалось поставить на уши, то про его Аахен и говорить не о чем. «Правильно решил, знаю про то. Еще?» — дернул бровью князь. «У англов неспокойно. Все метут. И золото, и серебро, и скот, как перед большой бедой». А вот тут в голосе торговца проскользнуло опасение. «И о том ведомо мне. Удивишь, может, чем?» Голос Всеслава вышел на давешнюю неживую чистоту, от которой Абрам вздрогнул, как от удара. «Люди говорят, там, за морем, за Падекале, начинается большой гембель. Вильгельм теперь уже не так быстро скачет на север, как последние 2 года. Будто раздумал занимать и жечь дотла чужие земли, хоть это на него и не похоже. А вот это, видимо, и было целью его визита. За новости благодарю, Абрам. О том, что войска бастарда могут оттянуться с севера к Дувру, не знал. Посидишь с нами? Может, еще что занятное расскажешь?» Обратный переход с протокольно-допросного на нормальный заставил иудея вздрогнуть еще раз. Как и то, что чужие тени на земле перед ним исчезли, по еще одному взмаху чародеевой ладони. «Ты не устаешь удивлять, княже? Ты знал о том и был готов?» Удивление в его голосе победило даже национальный колорит. «Так голову же на плечах имею, а не тухе собрам. А вот тот Вильгельмов личный маленький гембель у них, думается мне, очень скоро превратится в большой общий гармидер на весь их остров. И если у тебя еще осталось там родня помимо племянников, то им уже почти совсем поздно бежать оттуда, сломя голову. Но, пожалуй, могут и успеть. Мой воевода Гнат Рысь, наверное, подскажет тебе что-нибудь на этот счет». «А ты сильно изменился, княже», — задумчиво проговорил старый торговец. «Сам устал удивляться, говорю же. Посиди с мое», — ровно повторил Всеслав, выдержав пронзительный взгляд старика, совершенно равнодушно. «Не, я старый, но не дурной». Развел теперь уж очень осторожно, медленно, руками Абрам. «Тогда проходи уже, садись за стол, будь моим гостем, а то столпился, как мне родной. О делах после поговорим. Вот только даже не знаю, как и быть-то». Озабоченность в голосе чародея заморозила торговца буквально в полушаге от лавки. «А шо не так?» — напрягся он. «Так не все так. Да только, думаю, вот представим себе, есть вкусная еда. Зовется она диковинным словом «чебуреки». Но помимо кашрутной говядины есть там и не только. Наши святые книги говорят, что ограничения в пище не касаются странствующих, хворых и кормящих. Об том, что на тот счет говорит и думает себе Тора, ума не приложу. Но, допустим, может же чудесным образом получиться так, что во всех остальных чебуреках и не только есть, а вот именно в тех, что попадут в твои руки, нету». Всеслав продолжал играть, а я и понять не мог, для чего ему это было нужно. «Ни слова больше. Замолчи свой рот, ты все сказал, и даже много». Старик хищно поводил ноздрями большого носа и взгляд от котла с удивительными пирожками не отрывал. «Я вечный странник, старый и больной, и обречен кормить дикую ораву голодранцев-племенников. И уж если даже ваш миролюбивый бог дозволяет иногда смотреть вокруг не так пристально, как следовало бы, то наш-то и подавно. Напомни после, Абрам, я тебе хохму расскажу, как один твой соплеменник на торгу мошну нашел в шестой день седмицы, — улыбнулся чародей. — Ха! Это он мне расскажет. Ви слыхали? Да за ту хохму еще моя прабабушка насмехалась над моим прадедушкой, светлая им память, — энергично ответил Абрам, одновременно, кажется, поддергивая подол хламиды, усаживаясь на лавку и выхватывая, обжигаясь чебурек из-под крышки котла, которую приоткрыл ему, дружелюбно улыбаясь, сам патриарх всея Руси.